Корейской Народно-демократической Республике все силы мобилизуются на борьбу за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Шахтеры Саривонской угольной шахты и других шахт провинции Северный Хуанхэ выполняют ежедневный план добычи угля на более 120% и отправляют его на заводы и предприятия, где выпускаются оборудование, стройматериалы и товары ширпотреба, предназначенные для восстановительной работы в пострадавшей зоне. Рабочие Кюнсунского завода изоляторов за несколько дней произвели тысячи изоляторов и отправили их на электрораспределительную станцию провинции Северный Хамгён и Чунчинское управление железных дорог, а трудовой коллектив Пхеньянского завода электропроводов 326 в полном объеме выпустили провода, нужные для восстановительной работы. Рабочие Сунчонского цементного объединения более чем одну неделю выдали 5000 с лишним тонн цемента и принимают меры по его немедленному отправлению на пострадавшие районы. Трудовые коллективы Тианского объединения тяжелого машиностроения Анджуского завода изоляторов и других промышленных предприятий поднялись на увеличение производства, чтобы победой завершилась борьба за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах.